однажды котенок Гав кружился по двору, пытаясь поймать свой пушистый хвостик. Ну, как успехи? Вот, смотри, как он дрыг, так я прыг и всегда ловлю. Но это же твой собственный хвост, и ты заранее знаешь, когда он дрыг, потому и ловишь. Знаешь что? Он мой хвост, а я его котенок. Поэтому он тоже всегда заранее знает, когда я прыг. Ну-ну, желаю успеха тебе и твоему хвосту.